15:02. Polar Sentinel. Перри стоял под прозрачным куполом циклопа, окруженный холодной синевой арктических вод. Polar Sentinel удалилась на безопасное расстояние от полыньи, в которой тонула русская подлодка, и сейчас дрейфовала, отключив двигатели в ожидании дальнейшего развития событий. После первого взрыва на берегу полыньи Перри отдал приказ погрузить Polar Sentinel на глубину. Дракона явно кто-то атаковал с поверхности. Его предположение подтвердилось, когда гидроакустики доложили, что русская подлодка получила повреждение от падания второй ракеты. Находясь в полумиле от полыньи, они отчетливо слышали взрыв и последовавшие за ним бульканье воздушных пузырьков, вырывавшихся из пробоины в корпусе субмарины. «Похоже, кавалерия наконец-то прибыла», — с облегчением произнес лейтенант Лианг, выражая мнение большинства членов экипажа. Перри склонен был согласиться с своим помощником. Адмирал Рейнольдс предупредил его о возможном прибытии в район станции отряда «Дельта Форс». И все же он хотел до конца убедиться в правильности своих выводов, прежде чем выдавать присутствие Polar Sentinel в окрестностях Омеги. Время для атаки было выбрано подозрительно удачно. Как отряду «Дельта Форс» удалось добраться до станции сквозь пургу в самый подходящий момент? И как случилось, что они не слышали вертолетов до самого начала атаки? Может быть, они подкрались к русской подлодке на большой высоте, а потом нырнули вниз, как пикирующие бомбардировщики, лишь тогда попав в зону действия гидрофонов Polar Sentinel? Перри не любил вопросы, на которые не мог дать ответа. Обостренные чувства опасности, распространенные явления среди подводников, без него невозможно выжить в морских глубинах. Именно поэтому Перри стоял сейчас под прозрачным куполом циклопа и внимательно наблюдал за развертывавшимися на поверхности событиями. Он хотел своими глазами видеть то, что там происходит. Перед этим он попытался отслеживать события из боевой рубки по мониторам внешних видеокамер, но их увеличения не хватало, чтобы получить четкую картинку на таком удалении от полыни. Перри решил симпровизировать. Он уединился в циклопе и наблюдал за битвой в обыкновенный бинокль. В полумиле от него силуэт дракона темнел в тусклом свете, проникавшем на глубину сквозь отверстие полыньи. Русская лодка погружалась под воду, беспомощно задрав нос кверху. Угол крена достигал 60 градусов. Русские потерпели поражение. Экипажу ничего не оставалось, как покинуть тонущий корабль. «Командир подлодки уж, наверное, отдал приказ», — подумал Перри. Внезапно в окулярах бинокля мелькнула яркая вспышка, на мгновение ослепившая Перри. Через несколько секунд до него донесся гулкий рохот взрыва. Он почувствовал, как корпус Polar Sentinel задрожал под напором ударной волны. Моргнув несколько раз, чтобы избавиться от временной слепоты, Перри вновь сфокусировал бинокль на русской подлодке. Дракон накренился вертикально и медленно погружался под воду в облаке пузырьков и мелких ледяных обломков. Из динамика интеркома послышался голос. «Капитан, говорит трубка, мы зафиксировали подрыв глубинной бомбы». Перри метнулся к входному люку, на ходу нажав на кнопку переговорного устройства. «Немедленно уводите лодку на безопасное расстояние». Он нырнул в люк и поспешил на капитанский мостик. Лодка содрогнулась от очередного взрыва. «Да, эти ледяные воды становятся дьявольски жаркими», — подумал он на бегу.